Глава вторая. Блейк. Слепящие прожекторы, бурное ликование на трибунах, восторженный рев тысячи глоток. Я пропускаю все это сквозь себя. Ощущения такие, словно по телу проносится разряд в миллион вольт. Нервы напряжены до предела. Я готов. Хочется танцевать на месте, чтобы дать выход переполняющей меня энергии. Через несколько минут я выйду на поле и смогу выплеснуть ее. Делаю шаг вперед. Комочки земли, попавшие под подошвы, утопают в коротко подстриженном дерне. Защитный нагрудник давит на плечи. Маска шлема ограничивает поле зрения, и приходится сосредотачиваться только на существенном. И я отфильтровываю шум и вспышки света. Ворчание тренера, последние напутствия товарищей по команде, которые, проходя мимо, похлопывают меня по спине. Трогаю пальцами шершавую кожу мяча. Хорошо знакомое ощущение. Мяч выгибается мне навстречу, нашептывает: «Ты и я. Сегодня мы совершим невероятное. Твоя последняя игра на этом поле будет незабываемой. Ты войдешь в историю». Я ухмыляюсь, беру назубник, затем передаю мяч и иду на позицию. Ребята выстраиваются впереди. Я изучаю соперников, представляя, как они сейчас трясутся от страха. Мой крик опережает меня. «Начали!» Ребята замирают в стартовой позиции. «По местам!» В воздухе возникает долгожданное напряжение. «Вперед!» Килограммы мышц устремляются навстречу друг другу, с оглушительным свистом рассекая воздух. Чистая музыка для меня. Я перестаю воспринимать реальность. Время пролетает, словно в угаре. Я бегу, подпрыгиваю, ловлю и бросаю мяч, раскрываю весь свой потенциал. Табло показывает счет в нашу пользу. И отрыв продолжает расти. Соперники разочарованно пыхтят, снова и снова пытаясь перехватить меня. Однако я неуловим. И я чувствую ни с чем не соизмеримый подъем. Я не заметил этого парня. Он устремляется из мертвой зоны прямо на меня. Я держу мяч в руке, готовый к броску. Накопленной энергии недостаточно, чтобы защититься. Столкновение отрывает меня от земли. Я пролетаю по воздуху несколько метров и тяжело падаю. Что-то рвется, трещит и ломается. Я ничего не слышу, кроме этих звуков. Они закладывают уши, перекрывая вопли моих ребят и ликующие крики болельщиков команды противника. Острая боль пронзает колено, и я понимаю — это конец. С криком просыпаюсь и резко подскакиваю на постели. В тишине комнаты дыхание кажется слишком громким. Распахиваю глаза и пялюсь в темноту, освещаемую лишь звездным небом. Очень душно, хотя ночной ветерок колышет шторы. Вытираю вспотевший лоб, прислушиваюсь к своему хриплому дыханию, к бешеному стуку сердца. «Успокойся, чувак. Это всего лишь кошмар. Все тот же самый кошмар, как и в любую другую ночь, уже 4 года. Бросаю взгляд на часы. 3:10. С вздохом подтягиваю к себе ноги, упираюсь локтями в колени и зарываюсь лицом в ладони. Вот дерьмо. Хотя на мне лишь узкие трусы-боксеры, я весь вспотел. Отбрасываю одеяло. Взгляд падает на уже не столь рельефные мышцы живота и груди. и мне становится дурно. Кажется, тело надо мной издевается. Чем больше я за последние годы прилагал усилий, чтобы угробить здоровье и физическую форму, тем больше тело давало мне понять, что оно желает оставаться прежним. Однако какой в этом смысл, если ноги, в которых я нуждаюсь более всего, не функционируют как прежде? Все в прошлом. Тело стало бесполезным, и я ежедневно его проклинаю. В прострации хватаюсь за бутылку с водой, стоящую у кровати. Ох, лучше бы я этого не делал. На этикетке сверкает логотип команды, играть в которой мне не довелось. Большая желто-синяя буква «М». Символ моей несбывшейся мечты. Уставилась прямо в лицо, словно надсмехается. Где-то в глубине шкафа пылится толстовка с тем же логотипом. А еще глубже, в выдвижном ящике, зарыто письмо из Мичиганского университета с предложением стипендии. В глазах щиплет. Заставляю себя отпить глоток. Вода теплая и застоявшаяся, и я едва не выплевываю ее обратно. Снова падаю на подушки и дожидаюсь, пока успокоится дыхание. Однако, когда наконец слышу вместо ударов собственного сердца шум близлежащей улицы, когда делаю глубокий вдох и полностью стряхиваю из себя остатки ночного кошмара, не остается ничего, кроме пустоты. Пустоты, в которой части сердца, которую раньше заполняло самое важное, прожекторы, ликование болельщиков, упругая кожа мяча, мое тело, мои успехи. Теперь вместо них лишь зияющая пустота. Кто я без всего этого? Когда 3 часа спустя будильник вырвал меня из сна, к счастью, остаток ночи прошел без кошмаров. Я чувствовал себя как побитый. Впрочем, тут ничего нового не было. После травмы я не мог припомнить ни одной ночи, которую бы проспал спокойно. В больнице, среди гудящей аппаратуры и снующих туда-сюда медсестер, это невозможно. А когда через несколько недель я, наконец, вновь очутился в своей постели, накатило чувство вины и стыда. К тому же в гипсе было нелегко найти удобную позу для сна. Всякий раз, закрывая глаза, я опять проигрывал в уме тот роковой момент. И я солгу, если буду утверждать, что со временем примирился с недостатком сна. Выражаясь точнее, я бродил по городу как зомби. И так продолжалось несколько лет. Я с усилием принял вертикальное положение и спустил ноги с кровати. Взгляд упал на длинный шрам на левом колене. Красноватый шрам, вздымавшийся над шоколадной кожей. Я со вздохом провел рукой по лицу. Найти бы силы поднять себя с кровати. Впереди маячил очередной день, как 2 капли воды похожи на другие. Ад, которым я теперь называл свою жизнь, состоял в основном из последовательно повторявшихся событий. Встать по сигналу будильника, отработать смену в единственном супермаркете Сент-Эндрюса, затем валяться на диване и смотреть всякую хрень по телеку. Поспать или, по крайней мере, попытаться. А на завтра все сначала. Сумеречное однообразие прерывали лишь крохотные вспышки света. Младшие — брат и сестра. Встречи с друзьями. И регулярные тренировки вместе с Джеком. Пусть я никогда не сознавался, насколько они для меня важны. Кряхтя и охая, я встал, открыл окно как можно шире и впустил в комнату утренний воздух. Я не воспринимал ни щебетания птиц в кронах деревьев, не сверкающие вдалеке голубые полоски. С четвертого этажа море виднелось буквально за каждой крышей. Позевывая, я шаркающей походкой вышел из спальни. Кухню можно было найти закрытыми глазами. Оттуда мне навстречу тянулся запах кофе и омлета. «Доброе утро!» «Доброе утро, Блейк!» Хором приветствовали меня младшие дети 10-12 лет. Громкие, радостные голоса заставили вздрогнуть. В таком возрасте, очевидно, каждое утро бывает убийственно хорошее настроение. И как бы оно меня не нервировало, я поцеловал брата и сестру в лоб. Мама, которая как раз передавала Лу тарелку омлета с тостами, подняла брови и изучающе взглянула на меня. Сегодня она повязала голову шелковым платком, под которым выделялись косички, как принято у женщин народности банту. «Ты умрешь, если накинешь на себя что-нибудь?» — спросила она. После пробуждения голос у мамы всегда хриплый, пока она не вольет в себя первый глоток кофе. «Очень жарко». Я пожал плечами и, почесав голое пузо, плюхнулся на стул рядом с Лу. «Передай-ка Фрут Лупс, Дэви». Младший брат с ухмылкой подтолкнул ко мне пеструю пачку. Разноцветные колечки с шуршанием посыпались в миску. В ноздри ударил химический запах, и я едва не зажал нос. Несколько лет назад, когда я строго следил за своим питанием и не употреблял никаких сахаров промышленного производства, подобный завтрак был немыслим. Однако миксер для смузи и протеиновых коктейлей давно стоял без дела в углу у плиты и собирал пыль. А мне все чаще хотелось залить Фрут Лупс вместо молока текилой. Стоит ли теперь прилагать усилия для поддержки здоровья? «Доброе утро, папочка!» Хором загалдели Лу и Дэви. «Доброе утро!» Из ванны появился Дэрол, второй муж мамы, в спортивных шортах и длинной футболке. Кожа махагонового оттенка на его выбритом под ноль затылке блестела после душа, босые ноги громко шлепали по керамической плитке. Он поцеловал маму в щеку, взъерошил волосы младшеньким, а меня похлопал по плечу. Мама влюбленно посмотрела на него. «Я отметила лучшее объявление. Твой омлет на сковородке». Она показала жестом сперва на газету, лежащую на кухонном столе, а затем на плиту. Потом ее взгляд упал на настенные часы, и мама, тихонько ругнувшись, поспешно выскочила из кухни. «Спасибо, золотко!» — крикнул Дэрол ей вдогонку. Я внимательно посмотрел на газету. Она была сложена так, что сверху оказалась страница с объявлениями о продаже недвижимости, по которой мама прошлась розовым маркером. Они с отчимом уже несколько недель подыскивали дом в окрестностях города. И я понимал, рано или поздно они его найдут. А это значит, мне пора, наконец, искать собственное пристанище. Возможно, родители захотят купить дом всего с тремя спальнями. Чтобы намекнуть более определенно, я должен съехать. Могли бы не утруждать себя. Я сам знаю, что стал нежеланным членом семьи. Я с хрустом уплетал Фрут Лупс, уставившись в столешницу. Вот маленький скол на краю. Тут я в детстве случайно ударил игрушечной фигуркой из Power Ranger. Дико хотелось вскочить, перевернуть стол и швырнуть его через всю кухню, глядя, как чашки с мюсли со звоном разбиваются о стену. Молоко стекает на пол, и все испуганно смотрят на меня. Что угодно, лишь бы покончить с ежедневной рутиной, выместить хоть на чем-то свою боль и злобу. Вместо этого я, как всегда, проглотил свой гнев. «Опусти голову. Ничего не говори. Сноси все молча. Сколько еще я могу это выдерживать? Поиграешь со мной, Блейк? Лу склонила головку на мое обнаженное плечо и заглянула в лицо огромными карими глазами. Две торчащие косички, не дать не взять чернокожая Пеппи длинный чулок. Сестра указывала на обратную сторону коробки с Fruit Loops. «Найди всех попугаев», — прочел я вслух. «А ты нашла хоть одного?» Она сосредоточенно прищурилась и просияла. «Вот он!» «Ха!» Я упер руки в боки и вызывающе посмотрел на нее. «Тебе следует поднапрячься. Я уже троих вычислил». Лу взвизгнула от радости и потянула коробку к себе, чтобы я не мог видеть рисунок со спрятавшимися в джунглях птицами. Уж чем-чем, а честолюбием сестренка не обделена, как и я в свое время. Я в шутку попытался отобрать коробку, однако Лу вскочила и перебежала к другому краю стола. Я ухмыльнулся в чашку с мюсли. Сестра громко подсчитывала всех найденных попугаев. Вернулась мама. Она успела переодеться на работу, белые брюки, светло-голубой пиджак и удобные кроссовки. Остановилась перед зеркалом в прихожей, торопливо провела кисточкой по ресницам, нанося тушь, промчалась через кухню, достала ланчбокс с обедом из холодильника. «Дорогие, я ушла, люблю вас!» Поцеловала в макушку Дэрила, потом младших и, наконец, меня. Хоть я и старался увернуться, поскольку давно перерос подобные нежности, но никогда не сознаюсь, что эти короткие мгновения с семьей — светлые пятна в моей никчемной жизни. «Передавай привет Элли!» — крикнул я маме вдогонку. «Сегодня она трудится в больнице». «Непременно, золотце. Успешной работы!» Я бы заржал в ответ, если бы не опасался схлопотать за это подзатыльник. Слишком высокопарное определение для того, чем я занимаюсь. Три раза в неделю протирать полки в супермаркете у Джоуи и помогать на кассе. Вот и вся работа. «Ах, да, Блейк». Мама снова просунула голову в дверь кухни. «Мне вчера звонил Деван. Не мог связаться с тобой по мобильному. У него в октябре свадьба. Кажется, хочет поболтать насчет мальчишника. Перезвони ему». «Хм». Я едва удержался, чтобы не закатить глаза. Легче выдержать двухчасовую кардиотренировку, чем перезванивать двоюродному брату, успешному инвестору. Устроил мне подлянку. Решил пригласить на мальчишник. И, к сожалению, отвертеться не получится. Дэрил, держа в руке тарелку с омлетом, прислонился к буфету и указал подбородком в сторону окна. «Как себя чувствует твое колено?» Я догадался, что он имел в виду не общее состояние ноги. Она пока в относительном порядке, а сгустившиеся вдалеке тучи. После травмы я стал реагировать на погоду, так что всякие перемены уже за несколько дней отзывались неприятной тянущей болью в колене. Я мотнул головой, внезапно ощутив себя голым. В боксерах длинный шрам на ноге был слишком заметен. «Буря должна пройти мимо. Последнее время ничего не болит». Дэрил рассеянно кивнул и одарил меня своей теплой фирменной улыбкой. Мама говорила, она может исцелить что угодно. Хотя в этом я сомневался, однако тоже улыбнулся в ответ, слегка скривившись. У нас с Дэрилом хорошие отношения, и в свое время после развода родителей проблем с отчимом не возникло. Тем не менее, присутствие Дэррела регулярно напоминало, как долго я не общался с родным отцом, живущим на другом конце страны. «Не беспокойся за меня, тренер». Все мои друзья ласково называли Дэррела тренером, поскольку он работал в нашей школе учителем физкультуры и тренировал футбольную команду. А вот я уже давно к нему так не обращался. Ведь карьера покончена, и моим тренером он никогда не станет. Сейчас его улыбка засияла еще ярче, и я ощутил легкий укор совести. И я прекрасно понимал, что за последние годы оттолкнул от себя многих людей. Что заполз в раковину и своей грубостью ранил тех, кого любил больше всего. И ничего не мог поделать. Боль и разочарование засели в душе слишком глубоко. Я прикончил одним глотком окрашенное в цвета хлопьев молоко и встал. Нужно уйти как можно скорее, чтобы избежать вновь обретенной близости между мной и Дэррелом. Она утешала и в то же время напоминала обо всем, что я потерял. В торопях я едва не врезался в Лу. Сестренка гордо объявила, что отыскала всех попугаев. Я ее почти не слушал. Опять зациклился на своем. Погрузился в густой туман, который все окрашивал в серый, приглушал цвета и звуки так, что моя жизнь казалась черно-белым фильмом. Пусть так. Зато меня нельзя снова ранить. «Все наладится!» — крикнул Дэррел мне вдогонку. Если бы люди дарили мне по доллару всякий раз, когда говорили эту фразу, я уже был бы миллионером. Сейчас я не обернулся. Ничего не видел и не слышал, кроме вязкого тумана, который, к счастью, поглотил и мою с новой силой нахлынувшую тоску. Немногим позже я вышел из душа и глубоко вздохнул. Впереди маячил очередной бессмысленный день. Смена закончилась. Я подошел к своему шкафчику в комнате отдыха для персонала и едва успел открыть его, как завибрировал телефон. Пришлось залезть в спортивную сумку и порыться в ней, чтобы отыскать мобильник. На экране высветилось имя лучшего друга. Я взглянул на часы и поморщился. Затем нажал кнопку ответа. «Привет, Джек. Что случилось?» «Привет». Голос Джека звучал как будто издалека. На заднем фоне что-то скрипело и щелкало. «Наверное, друг сейчас на острове Министерс, куда можно попасть только во время отлива. Он жил там в блочном домике. Ты меня слышишь?» Он явно был взволнован и слегка запыхался. «Связь так себе, но разобрать можно. Не знаю, помнишь ли ты, сегодня в Сент-Джон прилетает Рэйчел, лучшая подруга Марли. Я планировал проводить Марли в аэропорт, но тут...» На линии опять что-то затрещало. «Дерево повалило ветром. Прямо на дорогу в Конвенховен. Проезд закрыт. Мне придется оттащить ствол с помощью пикапа. Займет несколько часов». «Пострадавший есть?» «Нет. К счастью, все произошло до начала отлива. На дороге никого не было». «Уф. Повезло». «Да, так вот, я хотел спросить, не мог бы ты съездить с Марли в аэропорт вместо меня? Уилл на работе, Фиона тоже, и я подумал, ведь твоя смена как раз закончилась». Ну, конечно, он спросил сперва у других, а меня приберег напоследок, как крайний вариант. Но хотя слова Джека меня задели, я не держал на него обиду. потому что в последние месяцы действительно надежностью не отличался. Договорились, дружище, — ответил я с наигранной беспечностью. Я съезжу с Марли, никаких проблем. Джек выдохнул с облегчением. Спасибо, Блейк. Ты реально спас мою задницу. Не хотелось отпускать Марли одну. Она ни разу не была в Сент-Джоне и не ориентируется на местности. Не оправдывайся. Все равно ни одной идеи получше у меня не было. Джек проигнорировал мой сарказм. Я скажу Марли, что ты согласен. Она подъедет к твоему дому через полчасика. Хорошо? Нормалек. И еще, Блейк. Ну? Джек помедлил. Я отчетливо представлял, как он смущенно чешет в затылке. Ты ведь сегодня не употреблял или... Я замер на месте. Щеки обожгло жаром. От стыда или от злости, сам не понял. Что за вопрос? Конечно, нет. Иначе меня бы с работы выгнали. Джек молчал так долго, что я проверил телефон, не оборвалась ли связь. Окей, друг. Спасибо, что быстро согласился. Сказал он наконец и дал отбой. Я поморщился и еще некоторое время смотрел на экран. Внутри бурлил коктейль из опасных чувств. Злость, возмущение, стыд, разочарование, дыхание участилось. Я стиснул телефон так, что корпус хрустнул. С недовольством положил трубку в карман. На глаза попалась баночка, завалявшаяся в сумке. Энергетик. Чистая химия. Раньше я бы к подобному пойлу и не притронулся. Зато сейчас самое то. Одним движением открыл банку и сделал большой глоток. Приторно-сладкий вкус распространился во рту, и я закашлялся. Затем прикончил напиток одним махом и зажевал найденный на столе шоколадной карамелькой. Вытер липкие губы. Злость испарилась. Ее заменил туман, который словно обложил меня ватой. Притупил все чувства. Я со вздохом застегнул молнию на сумке, запер шкафчик и поспешно покинул комнату.